Недаром у шведов был Линней. Еще раньше, в середине XVIII века, создателей неизвестных животных приходилось разоблачать Карлу Линнею. Как-то раз в Германии ему показали чучело дракона, якобы добытого в Азии, но шведский ученый тут же раскрыл обман. Так называемый дракон был изготовлен из кусков змеиной кожи, из шкур куницы и орлиных лап. Карл Линней известен в научном мире прежде всего как создатель системы классификации растительного и животного мира. Сам он вспоминал: «Когда я впервые стал заниматься изучением природы и увидел ее противоречие с тем, что можно было бы считать замыслом Творца, я отбросил прочь предубеждения, стал скептиком и во всем сомневался. И тогда впервые открылись мои глаза, и тогда я впервые увидел истину». Ему исполнился 31 год, когда в 1738 году из-за нехватки средств к существованию он на время оставил ботанику и занялся в Стокгольме врачебной практикой. Но и в этот период Линней продолжал постоянно изучать мир флоры. По несколько раз в неделю он отправлялся на берега озера Мелорен и искал там целебные травы, собирал ягоды и коренья для приготовления лекарств. От местных рыбаков Карл не раз слышал рассказы о неизвестных существах, обитающих в озере. Ученый даже пытался подстеречь загадочных обитателей Мелорена. Но засады ни к чему не приводили. Лишь однажды он увидел на берегу огромные следы неведомого существа, но тут же понял, что это чья-то шутка. Примерно через год после начала врачебной практики в Стокгольме Линней принял участие в создании Шведской Королевской Академии и стал ее первым президентом. С 1741 года он читал лекции в Упсальском университете и восстанавливал там ботанический сад. При этом Линней почти ни на один день не отстранялся от написания статей и книг. Самыми известными его трудами стали статьи «Виды растений» и «Философия ботаники». В Упсале Карл Линней был похоронен в 1778 году. В этом городе установлена его статуя, а также хранится, как святыня, деревенский дом ученого. Побывав в конце XIX века в Швеции, сын великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, Лев Львович Толстой, отмечал: «Ботанизируют в Швеции все. Все до одного человека любят здесь и более или менее знают ботанику, которая преподается в школах и гимназиях с младших классов». Недаром Линней родился в Швеции, или, наоборот, может быть, недаром у шведов был Линней. В Упсале также стоит ему памятник в ботанической аудитории. И, кроме того, там, в теплице, хранится миртовое дерево, посаженное Линнеем собственноручно. Дом, где он жил, также сохраняется в целости. Несмотря на свою занятость, Линней слыл душой компании, остроумным любителем шуток и розыгрышей. Частенько он повторял студентам высказывание Платона: «Без смешного нельзя понять серьезное, и вообще, противоположное познается с помощью противоположного». Его ученик Фабрициус вспоминал, что сердце Карла Линнея было открыто ко всякому выражению радости. Он любил общество, любил позабавиться, был весел и любезен в разговорах, обладал живым воображением и имел счастливый талант рассказчика, кстати, вставлял анекдоты, был очень вспыльчив, но легко успокаивался.